Но на самом излете этого звука слышится сирое падение осеннего листа, что, вальсируя, бессильно цепляется за пустой воздух. Внезапно полное выключение звука, то есть выключение времени. Кинокамера, словно одинокий ангел, медленно летит в этом беззвучии над рекой фотографий, писем, еще каких-то бумаг из состава ускользающей, а может, уже ускользнувшей человеческой жизни. На ее берегу опрокинутая бутылка из-под шампанского, выпавший из нее райский цветок. Последовательность отдельных видов этой реки, точнее, взаиморасположение ее эпизодов, находится полностью вне соответствия с условным земным временем. Иначе не может и быть. Ведь в потоке этой реки повседневные события нескольких десятилетий под напором скупых, быстротечных человечьих годов сгущены предельно до плотности цветных, черно-белых, снова цветных блицснимков, где уголок губ корректирует вечность так же прочно, как смерть. Эпизоды в скупой и грубой трехмерности совсем незаметные, мгновенно приобретают плотность судьбы в любой, даже самой проходной фразе обыденного письма. Надо ли демонстрировать примеры? То есть, следует ли в деталях перечислять содержимое этой папки, ставшей рекой, над которой сейчас летит скорбный, внимательный ангел? Что это даст? Очередной список, очередной клип, очередной перечень мельканий, где от скорости исчезают даже запятые, честный и сентиментальный реестр глаз, носов, фотоулыбок, фраз, что затерты в сгибах бумаги. К чему так уплотнять жизнь? То есть к чему ее торопить? Ведь и так она дана нам не насовсем, а на подержать. Всякому ясно, резвостью своей неуемной мы необратимо ускоряем время. Нет сомнений в том, что превосходно спланированная, идейно и экономически обоснованная, индустриально обеспеченная гибель миллионов, скошенных почти одновременно в центре Европы, недалече от середины уходящего века, привела к тому, что оставшиеся в живых на исходе этого века не успевают регистрировать, что нынче вторник или зима. Потому что именно те оборванные части жизни, недожитые до своего естественного, природой положенного конца, оказались по закону неотвратимости возмездия суммированы и вычтены из потока времени, из общего потока, рассчитанного на все земное и сущее, а скорее еще коварнее, нет, еще справедливей, они в соответствующие миллионы раз увеличили его скорость. Взаиморасположение же этих эпизодов, подобно соотношению буквенных или иероглифических знаков, находится, скорее всего, в единственном жестко выверенном и неукоснительном соответствии с текстом того типографского набора, что сделано однажды, раз и навсегда, там, наверху, куда мы, глупые, то и дело указуем мысленно пальцем, то от малодушия, то наоборот. От фундаментальных иллюзий покоя, прочности и отрады,